Капри. Вилла Сан-Микеле. Мы жили в Нью-Йорке. Мне было лет 13, когда мама дала мне книжку и сказала, она всегда говорила со мной только по-французски, «Бова, ça va te plaire». На обложке было написано по-английски «Аксель Мунд, The Story of Saint-Michel». Я начал читать и так и не встал с кресла, пока не закончил эту удивительную книгу шведского доктора, мечтавшего о солнце и о свете, доктора, спасавшего жизни в пораженном холерой Неаполе, доктора, которому приснилось, что он будет жить в светлой вилле высоко-высоко над морем, там, где жил некогда грозный Тиберий, и что он собственными руками построит себе эту виллу. И он ее построил. Закрывая книжку, я точно знал, что когда-нибудь тоже там окажусь и увижу эту виллу, что вокруг меня будут бродить тени тех людей, которых описал Мунте, и тень его любимой собаки, да и десятков других животных, прирученных великим гуманистом. И это случилось. Нынче Капри — магнит для туристов. Забито все и вся. Но, к счастью, не все знают о вилле Сан-Микеле и, даже услышав о ней, не особенно интересуются каким-то Акселем Мунте. Это же не магазин, Эрмес, Бриони и прочее, прочее. О подобных местах один мой знакомый однажды сказал: «Моя жена продвигается там со скоростью 5000 евро в час». Так что туристов в этом райском уголке немного. Там тихо, там покой. Там поют десятки видов птиц. Их предков Мунте спас когда-то от охотничьих сетей и ружей, купив склон горы, на который птицы эти прилетали и прилетают по сей день весной. Там древний египетский сфинкс смотрит вдаль, и ты, стоя рядом с ним, чувствуешь дыхание пирамид. Там солнце, отнявшее в конце концов у Мунте зрение, льет свой прекрасный и беспощадный свет на это творение рук человека, мечтавшего и мечту свою воплотившего. Это одно из моих самых любимых мест на свете. Сицилия. Ното. Сюда после полета над Ионическим морем прилетел Дедал. Сюда, завершив свой седьмой подвиг, укротив критского быка, завернул Геракл. Правда, тогда этот город носил иное название, да и его давно уже нет. В 1693 году он был полностью разрушен могучим землетрясением. Нота возник в XVIII веке, почти разом напоминая в этом смысле Санкт-Петербург, но только в этом смысле. Весь город выстроен в одном стиле, название которому «Сицилийская барокко». И это что-то совершенно невероятное. Нота называют «каменным садом», но никакие названия и никакие эпитеты не могут передать его своеобразную неповторимую красоту. Я помню, как после нескольких часов хождения по Нота у меня жутко заболела шея от того, что я все время передвигался, задрав голову, рассматривая балконы, башни и башенки, звонницы церквей, каменную лепнину, похожую на застывшие взбитые сливки. Дух захватывает. Флоренция. Звонница, купол, баптистерий. Вряд ли я могу добавить что-то к тому, что уже написано другими о Флоренции, но искус велик, так что попробую. На Соборную площадь надо приходить или рано утром, когда только-только встает солнце, или поздно вечером, даже ночью, и в том и другом случае не будет никого. Вы окажетесь один на один с величайшими творениями человеческого гения. Только предупреждаю, подготовьтесь. Впервые увидев то, что предстоит увидеть вам, Стендаль потерял в буквальном смысле дар речи. Он молчал 3 дня, то и дело у него кружилась голова. Теперь это называют болезнью Стендаля, потому что ей подвергаются многие. Она может и вас захватить, так что, повторяю, будьте осторожны. Я вышел на соборную площадь и остолбенел. Передо мной в небо устремилась звонница Джотто. Громадная и легкая, мощная и изящная, сотканная, именно так они сложенная или построенная, из зеленого, белого, розового и черного мрамора. Она поразила меня в самое сердце. Она уходила вверх, но в то же время не уходила. Что-то такое происходило с моим зрением или восприятием. Это был странный фокус, обман зрения, но обман неслыханной красоты. Потом только я понял, никакой не обман. Просто Джотто, гениальнейший Джотто, придумал то, что ни до, ни после него ни один архитектор не смог придумать. Чем выше окно звонницы находится, тем большего оно размера. Вспомните, когда вы смотрите на высокое строение, вам кажется, что окна наверху меньше. Это именно кажется. Всем нам понятно, что на самом деле они одинаковые, а их уменьшение – оптический обман. И глаз, привыкший к тому, что высокое окно меньше того, что расположено ниже, никак не может смириться с тем, что видит. В этом и заключается гениальность приема Джотто. Я стоял с открытым от удивления ртом, напряженно смотрел вверх, пока и в самом деле не закружилась голова. Я часто задумываюсь над тем, что Джотто умер, так и не увидев завершения строительства спроектированной им звонницы. Но умер он, и в этом я уверен, совершенно спокойно, осознавая, что сотворил чудо. И чудо это, как памятник великому художнику, будет стоять вечно. Домский собор, рядом с которым высится звонница, прекрасен, но уникален он своим куполом, о котором я не стану здесь писать, поскольку именно на купол Домского собора послал нас один из наших героев, Франко Дзефирелли. Скажу лишь одно, никто, ни один архитектор по сей день не понимает, каким образом Брунеллески сумел воздвигнуть этот купол, который, согласно законам физики, не может и не должен держаться. Ну, поди ж ты, держится? Да еще как! Самый старожил на Пьяцца дель Домо — это Батистера ди Сан Джованни, или Баптистерий святого Иоанна. Он строился с 1059 по 1129 год. Вплоть до относительно недавнего времени в нем крестили всех жителей Флоренции. Крестили там и маленького Данте, и весь род Медичи. Когда будете подходить к этому поразительному восьмиграннику с его тремя бронзовыми вратами, сделайте так, как сделал я. Начните с южных ворот и не торопитесь. Это творение Андреа Пизано стоит вашего внимания, ведь здесь представлены 28 панелей с барельефами, изображающими жизнь Иоанна Крестителя. Вас поразят мельчайшие детали, вы подумаете, это предел того, чего может достичь человеческий гений. Но перейдите к северным воротам. Там тоже 28 панелей. Они изображают сцены из Нового Завета и принадлежат руке еще более мощного скульптора – Лоренцо Геберти. Только после этого подойдите к восточным воротам работы все того же Геберти. Там всего 10 панелей с изображением библейских историй, но ничего подобного я не видел ни до, ни после. И дело не в позолоченной бронзе, а в неслыханной красоте всех фигур, каждой детали. От этого вполне можно потерять дар речи. Глядя на все эти творения, я вспомнил слова маркиза Алексиса де Токвиля. Маркиз никак не мог понять, чем демократическая система правления превосходит родной ему феодальный строй, и в поисках ответа он отправился в Соединенные Штаты Америки – изучать первую демократию новой истории. Это было в 1831 году. Пробыл он там несколько месяцев и в результате написал книгу, которая, на мой взгляд, остается лучшим исследованием США. Называется она «О демократии в Америке». В ней де Токвиль приходит к выводу, что демократическая система и в самом деле сильнее, а сила ее заключается в том, что она берет привилегии, которые прежде были только у аристократии, и раздает их всем, но раздает понемногу. Де Токвиль, оглядываясь на навсегда ушедшее прошлое, говорит, что у его предков не было необходимости работать, они могли заниматься самосовершенствованием, учить языки, учиться музыке, живописи, читать философию, заниматься спортом. Эти люди обладали большим количеством времени и делали то, что хотели делать. Потому, заключает Маркиз, они и создали то, что никогда не создадут в демократическом обществе, не представляющем своим членам ни времени, ни средств для этого. Думаю, он прав. Невероятная тщательность работы, ее глубина, отражающая особое состояние души. Наверное, ощущение невозможности повтора чего-либо подобного сегодня отчасти и является причиной столь сильного эмоционального воздействия. Флоренция. Каменные рабы Микеланджело. Их четверо. Они как бы вырываются из мраморных глыб или рождаются, не знаю, какое слово точнее. Это неоконченная работа Микеланджело. Для меня абсолютная вершина его творчества, произведение такой силы, такого напряжения, что я, когда смотрел на них, задыхался. На самом деле этих рабов должно было быть 6, и им предстояло украсить надгробие папы Юлия II. Но к моменту, когда Микеланджело завершил работу над 2 статуями, папа от проекта отказался. В результате множества хитросплетений эти 2 раба оказались в Лувре, в Париже, а еще 4 остались во Флоренции, и вот уже более 500 лет все пытаются вырваться из своего мраморного плена. Лукка. Много лет тому назад, чуть ли не в другой жизни, я был в командировке в Вильнюсе, столице Литовской ССР. Я тогда работал в журнале «Soviet Life», который издавался советским правительством в обмен на журнал «Америка». Оба эти издания были сугубо пропагандистскими и имели своей целью убедить читателей в превосходстве одной страны, одной системы над другой. Должен сказать, что советский журнал ни в чем не уступал американскому, ни по качеству статей, ни по фотографиям, ни по уровню печати, а печатался он в Финляндии. Так вот, я отправился в Вильнюс писать очерк о Лаздинае, пригороде столицы, отличавшемся совершенно новым подходом к градостроительству. Большие многоэтажные дома встраивались в природу, не нарушая ничего. Деревья, ландшафт не только не страдали, но даже выигрывали, и жители этого района оказывались в каком-то волшебном городе-саде по Маяковскому. Витаутас Чеканаускас был одним из архитекторов Лаздиная, за что получил Ленинскую премию. Он водил меня по этому новому жилому массиву, пропагандистская ценность которого была очевидна. Но Чеканаускас занимался и реставрацией старого города в Вильнюсе, и, признаться, старый город с его узенькими улочками и домами XV века меня привлекал куда больше нового. В какой-то момент я задал Чеканаускасу явно провокационный вопрос. «Вы мне рассказали о том, что реставрация старого города – дело не только сложное, но и дорогое. Невозможно использовать новую технику, потому что машины не могут заехать в эти узкие улицы, и приходится применять только ручной труд. В качестве примера вы привели такой факт. Старинные кирпичи, которые необходимо сохранить, надо сначала вынуть из старой кладки, и такая работа стоит 3 рубля за каждый». Тогда заработная плата в 150 рублей в месяц считалась вполне приличной. А не проще ли было бы снести все эти старые дома и построить на их месте новые? Чеканаускас посмотрел на меня с явным недоумением, чтобы не сказать с презрением, и сказал: Вы случайно не видели фильм Кубрика «Заводной апельсин»? Да, видел, ответил я. Так вот, вы могли увидеть, что происходит с человеком, который растет в совершенно безликих, одинаковых, уродливых домах. А родившийся и выросший в красоте — это другой человек. Разрушать такую красоту — преступление. Конечно же, он был прав. И я вспомнил его слова, когда впервые попал в Лукку, город-сказку, в котором сохранилось все. И старинные крепостные стены, и мощенные улицы, и здания. Все так, как было сотни лет тому назад, за исключением того, что в этих старинных домах есть теперь и электричество, и канализация, и водопровод. Красота сохранена. Каждый дом со своим индивидуальным фасадом и характером, но и жить в нем человеку удобно. Это совершеннейшая красота. И для меня очевидно, что человек, который родился среди этой красоты, человек, который вырос, окруженный ею, отличается от других тем, что в нем возникает совершенно особое чувство, понимание красоты. А если это происходит не с одним человеком, а с целым народом, если это длится веками, то народ уже на генетическом уровне обладает этим совершенно особым чувством прекрасного. Вы никогда не задумывались, почему лучшие в мире дизайнеры – итальянцы? Не имеет значения, идет ли речь об автомобилях, об одежде, о мебели. Поезжайте в Лукку. Там вы найдете ответ на этот вопрос. Вот так получается, что моя Италия – это серия флешбэк, картинок и ощущений давно увиденного и пережитого, которые, словно кусочки пазла, складываются в картину. Именно они возникают перед мысленным взором, когда я слышу слово «Италия».